Кэмпбелл в своей бордовенькой школьной форме взобралась по ступенькам в автобус и на прощание оглянулась через плечо. По ее щекам беззвучно струились слезы. Боль поразила Шермана прямо в солнечное сплетение. Нет, вновь он не умер. Он еще не умер во второй раз. Еще нет. Фэллоу продефилировал через большой редакционный зал, дав всем волю налюбоваться своей внушительной фигурой. Живот втянут, спина прямая. С завтрашнего дня он начнет серьезно заниматься атлетизмом. Почему в самом деле ему не выглядеть героем? По пути в центр он завернул на Мэдисон-авеню к Херцфельду, где торгуют европейской и английской одеждой, и купил там синий в горошек шелковый галстук. Крошечные горошинки были вышиты белым. Галстук он надел прямо в магазине, продемонстрировав продавцу съемный воротничок. Рубашка на нем была его самая лучшая, фирмы Bowring Arundel & Company, купленная в Севил-Роу в Лондоне, что называется «честная рубашка». И к ней нужен был столь же честный галстук. Эх, если бы он мог позволить себе новый блейзер с роскошными лацканами до пупа, и чтобы они не лоснились. Да, ничего, скоро все будет. Подойдя к столу, где были сложены свежие номера газет для внутреннего пользования, он взял утренний номер City Light. Разыскивается таинственная брюнетка. Опять статья Питера Фэллоу, главная, на первой полосе. Вокруг нее шрифт, как в тумане, перемежающийся всяким зрительским мусором. Он поднес газету к глазам слишком близко, однако он продолжал неотрывно на нее смотреть. Пусть все заметят и оценят присутствие самого Питера Фэллоу. Зашел в свою кабинку и обнаружил на столе 6 или 7 записок. Просматривая, ожидал найти среди них уже чуть ли не приглашение от кинопродюсера. Показался сэр Джеральд Стейнер, который еще недавно был просто грязной мышь. Он шел по проходу без пиджака, в полосатой рубашке и ярко-красных бархатистых подтяжках. Лицо его расплывалось в улыбке, радушнейшей, доброжелательнейшей. Не то что каких-нибудь пару недель назад, когда он из-под лобья сверкал злым глазом. Фляжка с водкой все еще лежала в кармане плаща, который по-прежнему висел на вешалке в углу. А если вынуть да хлебнуть глоточек огненного пойла, к тому же прямо на глазах у мыша, вот что из этого выйдет? А ничего, кроме понимающей и даже вроде как заговорщицкой улыбки мыша, если Фэллоу действительно знает своего шефа. «Питер!» — приветливо заговорил Стейнер. «Питер!» — уже не называет его Фэллоу, как учитель в школе. «Хотите, кое-что покажу? На весь день заряд получите». Стейнер пришлепнул к столу Питера Фэллоу фотографию. На ней был Шерман Маккой, который со зверской гримасой бьет по лицу высокую женщину, держащую в руке некий жезл, при ближайшем рассмотрении оказавшийся микрофоном. Другой рукой Шерман Маккой держит за руку маленькую девочку в школьной форме. Девочка завороженно и ошарашенно смотрит в объектив, на заднем плане, навес над подъездом и в дверях швейцар. «Отвратная, между прочим, баба», — ухмыльнулся Стейнер. «Она на какой-то там радиостанции работает. Звонит теперь по 5 раз в час, говорит, что посадит Маккоя за хулиганство. Требует фотографию. Что ж, она ее получит. Фотография будет на первой полосе в следующем номере». Фэллоу взял фото, поглядел. «Прелестная какая девчушка. Должно быть, не... так-то ей легко живется, если отец то негритянского мальчика собьет, то женщину ударит, то еще какого-нибудь представителя меньшинств. Вы заметили, что янки относят женщин к меньшинствам? «Бедный наш язык», — отозвался Стейнер. «Чудный снимок», — сказал Фэллоу совершенно искренне. «Кто снимал?» «Сильверстайн. Зверь, мужик. В самом деле здорово работает». «Персональная опека поручена Сильверстайну?» — спросил Фэллоу. «Конечно», — подтвердил Стейнер. «Он такие штуки обожает. Знаете, Питер?» «Питер. Я с большим уважением, может быть, с уважением на выворот, но истинным отношусь к ребятам вроде Сильверстайна. Эти фермеры журналистики, они любят ее жирную, богатую почву ради нее самой, не ради платы. Любят копаться руками в перегное». Стейнер озадаченно умолк. Он всегда слегка шалел от собственных формулировок. «Он, сэр Джеральд, любимый сынок старого Стейнера, и сам бы хотел болтыхаться в грязи с такой же дионисийской непринужденностью, как лучшие из его ребят. Его глаза потеплели, исполнились чувства, быть может, любви, а может быть, ностальгии по грязи. Хочу кое о чем поведать вам, Питер. Не знаю, осознаете ли вы это в полной мере или нет, но своими материалами о Маккое и Лэмбе вы содействовали очень важному делу. Понятно, сенсация, всякое такое, но все обстоит куда серьезней. Моральный аспект. Задумайтесь на секунду. Моральный аспект. Вы упомянули тут о меньшинствах. Я понимаю, это была шутка, но к нам уже вовсю поступают отклики от этих самых меньшинств, от негритянских и всяких прочих организаций, тех самых, которые распространяли слухи о том, что наша газета российская и прочую чушь, а теперь они поздравляют нас и смотрят на нас, как на что-то вроде маяка. Этакой вот внезапный поворот кругом. Мы теперь знаменосцы либерализма и гражданских прав. Я к тому, чтобы вы знали, это очень важный шаг в развитии нашей газеты. Так или иначе, читателям на нашу респектабельность плевать. А вот рекламодателям нет. Я уже дал Брайану задание, чтобы он как-нибудь постарался добиться от этих негритянских группировок чего-то вроде официального заявления о своем новом отношении к газете City Light. Может, благодарность выразят или там премию дадут, не знаю, но Брайан сам придумает, как и что. Надеюсь, и вы сумеете выделить время, чтобы принять участие в действиях, которые он предпримет. Но это надо еще поглядеть, как получится. «Конечно, конечно», — отозвался Фэллоу. «Разумеется. Я знаю, как уязвлены чувства этих людей. А вы слышали, что судью, который вчера отказался увеличить Маккою сумму залога, угрожали убить?» «Убить угрожали? Вы что, серьезно?» Мыш так и дернулся, да нельзя воодушевленный сообщением Фэллоу. «Совершенно серьезно. И он, кстати, тоже воспринял это со всей серьезностью». «Боже правый!» — воскликнул Стейнер. «Прям какая-то удивительная тут страна!» В этот момент Фэллоу решил, что пришло время предложить сэру Джеральду важный шаг иного рода. «Пусть он выдаст ему аванс в $1000, а это уже, быть может, подвигнет его превосходительство мыши еще и на увеличение Питеру Фэллоу жалования». И он оказался прав по обоим пунктам. «Как только новый блейзер будет готов, старый он сожжет с наслаждением». Не прошло и минуты после ухода Стейнера, как у Фэллоу зазвонил телефон. На проводе был Элберт Вогель. «Привет, Пит. Ну, как вы там? Дело-то, между прочим, здорово пошло. События развиваются. Пит, у меня к вам просьба. Дайте мне телефон Маккоя. Он не внесен в справочники». Сам не понимая толком, почему, Фэллоу встревожился. «А зачем вам его телефон, Эл?» «Ну, понимаете, Пит, ко мне обратилась Энни Лэмп. Она хочет вчинить гражданский иск от имени сына. То есть фактически два иска. Один больнице за преступную халатность и один Маккою. И вам нужен его домашний телефон? Зачем? Зачем? Может быть, понадобится вести переговоры? Не понимаю. Почему бы вам не позвонить его адвокату?» «Господи боже мой, Пит!» Голос Вогеля стал сердитым. «Я позвонил вам не за тем, чтобы консультироваться по вопросам права. Все, что я хочу, это телефон этого парня. У вас есть его телефон или нет?» Разум подсказывал Фэллоу, что надо сказать «нет». Но тщеславие не позволяло сказать Вогелю, что он, Фэллоу, создатель и владелец дела Маккоя, оказался не в силах раздобыть какой-то там телефонный номер. «Хорошо, Эл. Предлагаю сделку. Вы даете мне информацию о гражданских исках и один день форы, чтобы я успел все запустить, а я вам даю номер телефона. Послушайте, Пит, по поводу этих исков я хочу созвать пресс-конференцию. Я ведь прошу-то всего-навсего какой-то вшивый номер телефона. Пожалуйста, созывайте пресс-конференцию. После очередной моей статьи к вам только больше народу сбежится». Пауза. «Окей, Пит». Вогель хихикнул, но как-то не очень искренне. «Похоже, я сотворил чудовище, когда подкинул вам Генри Лэмба. Вы вообще кем себя считаете? Линкольном Стефенсом?» «Линкольном чего? Да, неважно. Вам это не интересно. Окей, вы получите эту информацию. Вам еще не надоело пользоваться исключительными правами? Диктуйте номер». И он продиктовал. Когда кто-то и так, что называется, стоит у истоков, какая разница, дашь ты ему номер телефона или нет?